Глава 12. Швырнув окурок в фонтан, бывший частью мемориала полицейским, погибшим при исполнении служебных обязанностей, Босх через стеклянные двери вошел в Паркер-центр. Показав на входе удостоверение одному из копов, он направился к лифтам. На черном кафельном полу была нарисована красная линия, указывающая посетителям путь к залу заседаний полицейской комиссии. Желтая линия указывала путь к отделу внутренних расследований, а голубая служила путеводной нитью для тех, кто хотел бы стать копом. По традиции, дожидавшиеся лифта копы стояли на желтой линии, таким образом заставляя граждан, направлявшихся в ОВР, в основном для того, чтобы подать жалобу, обходить их стороной. Этот маневр обычно еще и сопровождался злобным взглядом. Каждый раз, подходя к лифту, Босх вспоминал одну шутку, которую как-то проделал, еще обучаясь в школе полиции. Примечание. Эти краткосрочные курсы иногда называют полицейской академией, на самом деле они не дают ни высшего, ни даже среднего специального образования и таким образом не являются академией в нашем понимании этого слова. Конец примечания. В один прекрасный день он вместе с еще одним кадетом явились в Паркер-центр в 4 часа утра вдребезги пьяные, пряча под ветровками кисти и банки с краской. В ходе этой смелой и молниеносной операции напарник Босха черной краской замазывал на полу старую желтую линию, а сам Босх рисовал новую, идущую мимо лифтов и далее по коридору в мужской туалет прямо к писсуару. Эта проделка принесла им статус настоящих героев своего курса даже среди инструкторов. Выйдя на третьем этаже, он прошел по коридору назад в отдел по расследованию ограблений и убийств. Там было пусто. В этом отделе большинство копов работало строго с 7 до 3, чтобы можно было без проблем подрабатывать на стороне. Ребята из ООУ считались элитой управления и поэтому получали все лучшие задания. Возить на машине приехавшего в Штаты саудовского принца, охранять боссов шоу-бизнеса или крупных игроков в Вегасе. Лас-Вегасское управление не разрешало своим сотрудникам подрабатывать, так что вся высокооплачиваемая халтура доставалась ЛАПД. Когда Босх впервые попал в ООУ, там еще оставалось несколько детективов третьего класса, работавших телохранителями у Говарда Хьюза. Примечание. Промышленник, авиатор, кинопродюсер. Именно о нем снят известный фильм «Авиатор». Умер в 1976 году. Конец примечания. Об этой халтуре они говорили так, словно она была смыслом службы в ООУ. Вернее, словно сама служба была всего лишь средством попасть на работу к сумасшедшему миллиардеру, которого на самом деле и охранять-то не нужно, так как он никуда не выходит. Пройдя в конец комнаты, он включил один из компьютеров. Пока монитор разогревался, Босх зажег сигарету и достал из кармана сообщение, которое дал ему Эдгар. С сообщением никто не работал, на него даже не взглянули. Судя по тексту, Том Черрони сам пришел в полицейский участок Северного Голливуда и сделал заявление в дежурной части. Это означало, что сообщение составил либо неопытный новичок, либо прожженный ветеран, которому было на все наплевать, иначе кто-то должен был понять, что заявление Черрони сделано только ради того, чтобы снять с себя подозрения. Черрони заявил, что он был соседом Камински по комнате. Судя по краткому резюме, за 2 дня до этого она сказала Черрони, что отправляется на свидание вслепую с каким-то неназванным ею мужчиной в Хайет. На бульвар Сансет и что она надеется, что парень не окажется занудой. Примечание. Хайят. Сеть отелей высокого класса. Конец примечания. Домой она так и не вернулась. Черони забеспокоился и отправился к копам. Сообщение было сделано. Прошло через детективов Северного Голливуда, где никто и пальцем не пошевелил, а затем было направлено в город, в отдел без вести пропавших, где на четверых детективов каждую неделю приходилось по 60 новых персонажей. В действительности сообщение было положено в долгий ящик и находилось там до тех пор, пока его не нашли Эдгар и его приятель Морг. Босха это не особенно волновало, хотя любой, кто потратил на чтение рапорта хотя бы 2 минуты, должен был понять, что Черрони явно не тот, за кого себя выдает. Босху, однако, было ясно, что Камински лежала в бетоне задолго до того, как Черрони сделал свое заявление, так что тут все равно никто ничего сделать не мог. Он запустил в компьютер имя Томас Черрони и провел поиск по сети Калифорнийского департамента юстиции. Как и ожидалось, он попал в точку. Данные файла на 40-летнего Черрони показывали, что его 9 раз привлекали к ответственности за подстрекательство к проституции и 2 раза за сводничество. «Он был ее сутенером», — решил Босх. Сутенером Камински. Заметив, что в последний раз, кроме отсидки, Черрони получил еще 3-летний испытательный срок, Гарри достал свою черную телефонную книжку и подъехал на кресле к письменному столу, на котором стоял телефон. Набрав номер отдела по надзору за условно осужденными, он назвал снявший трубку служащий имя Черрони и его номер по Министерству юстиции. Она сразу же сообщила ему нынешний адрес Черрони. После того, как Камински ушла в Хайет и не вернулась, сутенер спустился вниз по социальной лестнице, переместившись из Студио-Сити на Ван-Нуйс. Повесив трубку, Босх подумал о том, чтобы позвонить Сильвии. Стоит ли сказать ей, что завтра Чандлер, скорее всего, вызовет его давать показания? Надо ли ей видеть, как Мани Чандлер загонит его в угол? Поразмыслив, он решил не звонить. Черрони проживал на бульваре Сепульведа, в районе, где проститутки домогались клиентов практически открыто. Несмотря на то, что было еще светло, Босх насчитал на протяжении 2 кварталов 4 молодых женщин в блузках на бретельках и коротких шортах. Когда мимо проезжали машины, они, словно путешествующие автостопом, поднимали вверх большой палец, однако было ясно, что они хотят проехаться всего лишь на ближайшую автостоянку, чтобы там заняться своим делом. Босх припарковался напротив меблированных комнат Ван Эйра, где, по данным отдела по надзору за условно осужденными, и проживал Черрони. Цифры, обозначающие номер дома, давно отвалились, но его все равно было видно, потому что смог окрасил стену в более темный серовато-желтый цвет. Пансион явно нуждался в ремонте, а, возможно, и в новых постояльцах. По-хорошему, его вообще нужно было закрыть. Что ж, сейчас мы этим и займемся, — подумал Босх, пересекая улицу. Имя Черрони значилось в висевшем возле входной двери списке жильцов, но на звонки в квартиру номер 6 никто не отвечал. Закурив сигарету, Босх решил подождать. В списке жильцов значилось 24 фамилии. Сейчас 6 часов, так что люди подойдут домой ужинать, кто-нибудь да появится. Отойдя от двери, он вернулся к проезжей части. На тротуаре черной краской красовались граффити, прозвище местных мальчишек. Рядом виднелась написанная большими буквами фраза: Кто будет следующим Родди Кингом? Как можно неправильно писать имя, которое столько времени было у всех на слуху, поразился Боск. Примечание. Правильно, Родни Кинг. Конец примечания. С другой стороны улицы к стальной двери подошла женщина с двумя маленькими детьми. Боск подошел к ней как раз в тот момент, когда дверь открылась.